Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Алексей Орлов, я Елена Андреева. Продолжаем наши беседы на жизненно важные, интересные темы. И тема нашей программы сегодня будет звучать примерно так. Нужно ли покорять женщину? Или как покорить женщину мужчине? Как покорить бабу? Да, ну, еще проще. Кому как проще. Ну, да? Многие хорошо, так говорят. Хорошо, ладно. Ну, где есть баба, где есть женщина, у каждого своя, как говорится. Именно у кого-то так. Баба, у именно кого-то так. Женщина. Именно так. И каждый покоряется. Ну, я уж по-простецки уж так. Хорошо. Как в народе. Хорошо. Вопрос этот родился из ваших вопросов, уважаемые радиослушатели и зрители. И, в общем-то, заинтересовал и меня тоже. Так вот, начнем, пожалуй, с того, что является ли на самом деле мужчина таким охотником и добытчиком, что, покорив свою женщину, через какое-то время он начинает искать новую добычу. Так ли это? Для кого как? Если мы с точки зрения физиологии, то, учитывая конвейер производства вот в нижней чакре, там постоянно идет выделение, поэтому постоянно идет животное стремление это куда-то сбыть. А раз сбыть, то необходимо те, кто это могут принять. Поэтому с точки зрения животного, самцы вот так вот устроены. Им нужны самки, которых они могут оплодотворять. Это животное начало. Если мы от этого отрываемся, поднимаемся повыше, то здесь начинается уже избирательность. А нужны ли все самки? Зачем это нужно? И как-то разговаривал с одним директором предприятия. Ну, такой возраст, солидный мужчина, красавец. Там вокруг него девчонки молодые вьются. Ну, и не только молодые. Ну, он женатый сам, у него дети, все хорошо. Вот. Я говорю, небось там это, девчонок-то клеишь, там это там, в проходы не даешь. Он говорит, что, сумасшедший, что ли? Проблемы себе на голову набирать. Ну, это практически рассуждает. У меня семья есть, мне это вполне хватает. То, что молодые вьются, так это их проблемы. Я к себе не притягиваю, я проблем не хочу. Вот такой подход расчетливый, вполне объяснимый, вполне простой. Зачем проблемы нужны? Ну, говорят же, что мужчина любит глазами, женщина ушами. И вот в этом случае, возможно, мужчина и глазами уже сыт. Он посмотрел там на них, полюбовался и пошел в семью к себе. Ну, глазами-то посмотрел, а потом побежал к роднюльке своей. Это хорошо. А третья группа, она уже как-то не создает даже условий, чтобы особо привлекать противоположный пол, если это не нужно. А четвертая, ну, вообще это зачем нужно? Если четвертая есть семья, если есть дети, то там другие задачи-то стоят. Поэтому очень важно рассуждать не просто с точки зрения, кто передо мной мужчина и женщина, а на каком уровне своего разбития человек находится по предназначению своему. Но вот этому надо семенем брызгать во все, вправо и влево. А этот занимается державостроительством, например, и ему достаточно своей семьи и достаточно своих детей. И у кого-то возраст надо учитывать. В каком возрасте это более активно? Например, там 18-летний мальчик, либо 80-летний дедушка. Вот я про возраст как раз хотела сказать. Потому что в основном же это происходит, когда там насытился одной, пошел искать другую. Как раз вот в этом возрасте, с 20 до 30 лет. Седина в бороду без ребро. Да, а потом, возможно-то, и жалеют, что вот была у меня там возможность, была у меня женщина, с которой можно было пройти по жизни. Но вот этот вот зов природы, он не дал остановиться и пошел дальше. Лосиный гон, да. Волчья. Но волки-то живут, ладно, там вместе. Так надо же вернуться еще раз к тому, что возраст – это возраст, предназначение – это предназначение. Если у человека по предназначению ходить и окучить всех подряд, ну вот такое у него предназначение. Это первая социальная группа, первая варна – окучить всех подряд. Так он что в 80 этим будет заниматься, что в 90, но пока не отвалится. Пока крантик не перекроется, он этим будет заниматься. Как эта песенка «Сползает по крыше» старик Козлодоев, да? Ну вот из этой же серии. Раньше-то о, как раньше, а теперь-то он старым желает сортир. Все. Вот из этой же серии. Поэтому, если мы понимаем предназначение человека, то человек, даже будучи вот в состоянии такого гона, физического гона, когда у него все там пылает, гормоны, он все равно будет избирательно относиться к противоположному полу не абы с кем. Да, он глазами, может быть, кто-то и понравится из девчонок, может быть, там по фигуристи, может быть, там и что-то еще. Но ему не нужны только фигуры. Он понимает, что он живет с человеком. Вот это самое важное. Если у него высокое предназначение, если у него не первая социальная группа. А первая социальная группа абы с кем, да абы где, лишь бы. Вот из этой серии. Это надо понимать. Поэтому как бы кто-то мне говорил, что славяно-русских вар не существует, что нет предназначения. Да есть все это. Есть. Просто кто-то это замечает, кто помудрей, а кто поглупее, этого не замечает. Вот и вся разница. Это конечно, есть. Вот ответь на вопрос, нужно ли все-таки мужчине любой варны покорять свою женщину в плане ухаживания, в плане каких-то поступков. Но ведь она же должна согласиться идти именно с этим мужчиной. Вот ключевое слово здесь – поступки. Потому что поступок проявляет суть человека. И вот раньше до вот этого всего безобразия, как определялась варновость женщины? Вот Алексей Васильевич Трихлев в свое время очень хорошо сказал. Раньше варновость женщины определялась по варне мужчины. Ну, потому что если они нормальные человеки, то они не будут себе подбирать партнера, как сейчас говорят, из другой варны. Они будут искать того единственного или ту единственную, которые близки им. Близки им по набору инструментарий, по цели жизни и прочее, прочее, прочее. Но сейчас немножко время-то изменилось. Если мы говорим про сейчас, да, предназначения остались, но мы их не понимаем. И поэтому начинаются вот эти дергания там, и так далее. И мужчине так или иначе приходится, что раньше, что сейчас, все равно показывать, какой он. Ну вот, например, там, раньше все за гармонистами девчонки бегали. Потом за теми, кто умели играть на гитарах. А сейчас за кем бегать? Сейчас гитара... У кого деньги есть. Да, сейчас гитара не нужна. Сейчас машина. Сейчас нужно купить что-то другое, что, например, тебе и музыку сыграет. Гармонист здесь уже не нужен, гитарист тоже не нужен. Потому что есть профессионалы, которые уже записали кучу всего. Вот тебе плеер. И вот, ну, просто плеер в руке держать не хочется. Поэтому уже какое-то обеспечение. За гитариста чего шли-то? Из-за баяниста, там, из-за гармониста. Потому что он везде, на всех местах, и ему деньги давали, и хорошо живешь, и весело, и еще и при деньгах. Да? Вот, гитарист – это тот, который хорошо споет, с которым не скучно, которым можно пойти куда угодно и так далее. Не постыдишься, когда у нас это вот, было опускание, что деньги не нужны, например, да, там вещизм не нужен. Ну, достаточно ну, гитара, раскладушки, палатки, к примеру, да, и походку. Вот. В те же времена у нас процветала вот эта бардовская песня, вот когда авторская романтика, да, вот что нужно было? Палатка. Как здорово, что все здесь. Да, все мы собрались, все. Не важно, что комары кусают, не важно, что умыться там негде, кроме ручья. Главное, что чистая природа всем. А потом, когда опять вещизм стал возвращаться, как-то бардовская песня стала ходить на второй план, все меньше и меньше, и больше стало там уже обращать внимание населения на квартиры, машины, и значимость в обществе и так далее. То есть все одно и то же сохранилось, просто под разными соусами. Здесь на это больше, здесь на это меньше. Ну, примерно то же самое. Чтобы было хорошо, не скучно, что поесть и куда сходить и так далее. Так что, когда мы говорим про вот эти, как там выбирать, как чего, надо понимать всегда, что выбирают люди под себя, исходя из, очень важно здесь, представления, которое им в голову было навязано, из морали, которая была вложена в их голову, из предназначения, которое человек по жизни получает. Это вот варновость, да, социальная группа какая-то, базовая, откуда он начинает, и так, куда он должен прийти. И вот это все надо учитывать. Каждый уникален. Поэтому всех мужичков одной метлой-то поганой не надо грести. И всех женщин тоже не надо в бабы записывать, которые такие хабалки, крысы какие-то там, которые воруют все там, и пофигу с кем, лишь бы было. Вот здесь надо подходить более избирательно. Нельзя ни мужчин, ни женщин пускать куда-то, либо произносить куда-то. У каждого есть и божественное, и демоническое, ну или животное. Это надо все учитывать. Надо учиться смотреть на мир целостно, какой он есть, а не как нам кажется. Иначе серьезные ошибки. Ведь если мальчик обжегся с какой-то девочкой, в школе, он за ней ухаживал, а она там с другим, и на него наплевала. Ну, он что, всю жизнь будет женщинам мстить? Ну, это же глупый вариант. Или то же самое девочка, которая там мальчика оскорбила, на что? Всем мужикам теперь будут мстить? Ну, а жизнь тогда где? Что, твоя жизнь будет тратиться на мщение? Ну, мстить, может, и не будет, но отпечаток остается. Так, ну, глупого отпечаток останется на всю жизнь. А мудрец-то умоется и дальше пойдет. Да, еще очень часто ухаживать начинает парень за девушкой, смотрят, и какая его семья, да. Девушки делают такую большую ошибку, на мой взгляд, что выходят замуж за семью, не обращая внимания на то, что это за человек. Ей тоже кажется, что все красиво, все достойно, а потом оказывается все по-другому. Ну да, ты же не на семье женишься или не за семью выходишь, ты выходишь на человека, да, который из этой семьи вышел, либо женишься на человека, который из этой семьи вышел, но жить-то с этим человеком. И поэтому тебе необходимо учитывать все те особенности, о которых мы говорили. Предназначение человека желательно понять. Какой он по жизни. Что он будет делать в этой жизни. Куда он стремится. Как он мыслит о державности. Как он мыслит об обществе. Как он мыслит о семье, о детях, о роде своем. О себе, в конце концов, и о тебе, в конце концов. Если вот эти все моменты человек понимает, он понимает, мой, не мой. Ну, просто элементарно. Мой, не мой, все. И вопроса больше не возникает. Вот с этим хоть куда, хоть на край света, хоть к дальней звезде. А с этим, извините, в поле в одном не сяду. Вот так вот. А у нас сейчас, ты правильно сказала, люди-то хватаются за что? Машина есть? Есть. Квартира есть? Есть. Папа, мама где-то известны, значит, деньгами помогут? Есть. У нее деньги есть, должность есть, так. А потом начинается. Ну, ты же, красавица, вышла за деньги, вышла за должность. Ну ты же вышла не за человека. А человек тебя презирает, он тебя плюет на тебя. Ну и живи. С человеком придется жить, а не с недолжностью. Это когда вы гуляли, когда был уход, там друг за дружкой бегали, там глазки строили, он еще на тебя внимание обращал, потому что у него была поставлена цель. Покорить надо было, да? Получить свою копилку вот для секс-эскорта, вот такую деваху, к примеру. Многие, честно так и говорят, мне нужна такая красивая жена, вот с такими чтобы вот не ногами, стыдно показать, чтобы было, да? Можно было выйти в свет. Тогда. А что там дома происходит, это никого не волнует. Никого. Я могу ее послать, да и вообще внимание. Потому что секс-эскорт, он заканчивается тогда, когда появляется третий, то есть ребенок. Но она уже не такая. Формы изменились. Ну, значит, есть секс-эскорт на стороне. Там же такие же тоже, которые денег хотят. Но он не будет, конечно, семью разрушать, но счастья в такой семье не будет. Будет постоянный скандал, ругань, разборки. А она же уже вышла, она же закрепила, замуж вышла, закрепила свои какие-то эти установки по жизни социальные. И теперь она ему же по мозгам ездит. Ты вот это, оказалось вот это, а был такой, а теперь такой. Он говорит, да я хотел только одного от тебя, чтобы ты была рядом, и в случае чего показать, какая ты крутая, там, это вот такая деваха, вот такая у меня модель машины, да? Вот такой у меня рабочий станок. А оказывается, ты теперь мне еще по мозгам ешь. Сиди тут, не квакай, тебя там из грязи подняли. Вот такие разговоры у них все есть. Вот. Означает ли слово «покорить» женщину, «покорить», сделать ее покорной? Или здесь зависит уже от самой женщины и ее интересов, и жизненного взгляда? Ну, кор вообще слово такое интересное. Укор, покор. Это, ну, скажем так, не очень хорошее слово для человека. Если мы имеем в виду покорность, то это безусловное подчинение. Вот что такое корень? Кор тоже там присутствует. Корень – это то, что вот уже торчит где-то, и оно находится под деревом. Да, оно обеспечивает жизнь дерева, да, там оно тянет соки, полезные вещества, но оно находится под деревом, и вся макушечка видимая над ним, вот кор, вот по кор, это когда тебя вот туда засунули, и ты теперь не имеешь права вякать. И когда мы говорим покорность, это означает, что такое ближе к рабскому состоянию, в современном понятии раба, когда ты не можешь ничего сделать, не имеешь права вякать, а ты просто исполнитель. Поэтому, когда мы говорим «покорить женщину», «покорить мужчину», ну а что вы имеете в виду? Может быть, обратить на себя внимание, может быть, показать себя, вот это вы имеете в виду, тогда покорность здесь ни при чем. А если вы покоряете, ну тогда это то же самое, как покорить, например, дикое животное. Взять того же мустанга. дикого коня, который вообще людей не видел, поймать его, оседлать и заставить под собой скакать. Вот, вот это покорность. Да, он вроде бы с тобой, он тебе служит, но это его недобрая воля. Он служит тебе, потому что вынужден служить. И он понимает, что это боль, страдания, если ты не служишь. Ну уж делать лучше так, нежели чем сопротивляться-то. Надо быть покорным, а иначе шпоры в ребра, хвостом по заднице, да еще и по голове можно в нос получить. Вот это вот покорность. Поэтому если мы говорим про покорение женщины, ну что это, может быть, Эверест какой-то, на который надо забраться и стать выше, на его вершине стать выше этого Эвереста, да? Вот это покорение вершин горных. Ты когда поднялся на гору, ты же выше стал его, да? Оставаясь маленьким. Вот ты покорил. То есть ты укоренил, вниз его опустил. Ну и что? Ты же с ним будешь, с этим Эверестом? Вот, вот и показывает и вопросы слушателей как раз, и жизнь, что переступая через этот порог, так называемый в кавычках, да, идет мужчина просто дальше. Поэтому и... покорил одну, покорил другую, да, вершину, да. Лучше вершины, на которой еще не бывал. Вот эту покорил. Взял, что можно, идешь другой покорять. То есть, что покорение и покорность – это не наш метод, это не наше. Зачем его использовать? Ты, если понимаешь цель своей жизни, ты понимаешь, для чего ты живешь, какое покорение? Ну, как я могу свою вторую половину покорить? Ну, что за глупость? Если я семейный союз создаю, я же создаю с человеком семейный союз, это не с горой, не с мустангом, не с бегемотом. С человеком. Зачем мне кого-то покорять? Ухаживание. Я никогда не ухаживал. Ну, честно говоря, никогда не ухаживал. Ни за кем. Ни за кем. Никогда не ухаживал. Я проявлял себя просто. А как так получилось, что ты в семейном союзе? Я просто проявлял себя. У меня не было ухаживания, не было там каких-то букетов, цветов, конфет. Не было никогда этого. Поделись опытом, пожалуйста. Да просто. Я разговариваю с человеком. Просто я проявляю то, что у меня к этому человеку. Ну, просто его свое пространство передаю этому человеку, да? Себя. Вот я себя передаю. Нравится? Вот какое я есть. Конфеты зачем здесь? Зачем цветы? Один раз мама сказала, вот тебе цветы, иди подари. Ну, я взял и подарил. Это вот было, мама сказала, она увидела наши отношения, сказала, вот цветы, на, возьми цветы, отнеси. Ну, ладно, отнес. И все. Не дарил никогда цветов. Вот еще один момент, который хотела рассмотреть. Считается, что если женщина держит мужчину в так называемом тонусе, то есть проявляет себя с разных сторон, интересы в жизни какие-то, ну, внешность, может быть, то она тем самым вот интригует своего мужчину, и он от так... Ну, слушатели сказали так, от такой женщины мужчина не уйдет. Вот как ты считаешь? Я считаю, что это правильное решение женщины, которая себя держит в тонусе. Во-первых, это полезно для здоровья. Во-вторых, это самоуважение. В-третьих, женщина все-таки должна иметь немножечко самолюбования. Вот если женщина себя уважает, и если она любуется собой, как вот у нее, какая кожа, какие у нее волосы, какие глаза, как она смотрит, ей приятно становится от этого. И она это проявляет в семье. Вот она знает, что она такая. Она светится. И мужчине это становится приятно. Он же общается с человеком, который полный человек и в физическом, и в духовном, и в душевном, и в сущностном. Полный человек. Он светится. Ну, как я от такой женщины уйду? Да Бог с тобой. А если там просто внешний лоск, ну, это как марионетка, что ли, какая-то, манекен какой-то. Я с манекеном жить бы не смог. И поэтому, когда просто расфуфыренная, намазанная, ну, это какая-то проститутка, что ли, с какого-то там борделя, да, там мажутся они, там все хорошо. Ну, мне с проституткой-то неинтересно. Я никогда не взаимодействовал с проституткой. Я не могу понять, что это такое, взаимодействовать с проституткой. Но не могу себе представить, что я остановился где-то на дороге или пришел куда-то и с кем-то начинаю взаимодействовать. Что это такое? Никогда у меня не было мысли... Да, я смотрю на красивую женщину, да, я какие формы, это я все наблюдаю, я мужчина, мне это все бросается в глаза. И я отмечаю, о, классно, вот он, все хорошо, гитара такая, вообще хоть прям я балалайку, но я не буду на ней играть, она не моя. Чего же мне лезть туда? А уж там проститутка какая-то. Поэтому всегда для меня было важно это сначала сойтись с точки зрения вот чувство. Я чувствую этого человека. Вот я увидел, когда сразу хоп, мое, все, вот мое, это моя вторая половина. И без ухаживания, без всего. Да, я ходил там кругами, может быть, там показывался на глаза, обращал на себя внимание. Но это не было ухаживание такое. На тебе конфетку, иди ко мне. На тебе шоколадку, иди ко мне. Вот тебе цветочек, поехали туда, да? Не было такого. Я просто проявлял себя. Я попадался на глаза, да, там что-то говорил. Где-то, может быть, даже глупости какие-то лепил. Ну, а как без этого? Ну, так, чтобы вот что-то дарить, колечки там какие-то, еще что-то, билеты какие-то покупать. Нет. Человек должен себя проявить, как человек. Надо знакомиться с человеком, не с бутафорией. С фантиком не надо знакомиться. Фантик посмотрел, развернул и выкинул. Важна ты конфетка. Вот конфетку надо проявить. Даже если глупость будет проявляться. Ну, надо же, чтобы твоя супруга или твой супруг о твоей глупости знали. Иначе это потом будет удивлением, сюрприз какой-то. Вот ты, оказывается, дура такая. Или такой-то дурак, оказывается, да? Ну, ты там держался, дурость свою держал. Да нет, надо быть естественным человеком. И даже когда ты, как вот говорит, ухаживаешь, ты должен естественно ухаживать. Не покупать другого, не привлекать его предметами какими-то, а себя показать, какой ты есть. Потом не будет сюрпризов. Потом... Возможно, удивлять просто нужно поступками какими-то. Да не надо ничем удивлять, надо просто жить. Потому что если человек сам по себе удивительный, он и удивит тогда. А если он все время пытается чем-то удивить, пытается, говорит, что этого нет, он что-то изобретает. И как-то в каламбурах получается, в анекдоте про каламбурах. И тот сказать это, а сказал другое. И глупость. Вроде бы те же самые слова, только местами поменял, а получилась глупость. Сколько таких анекдотов есть про каламбуры. Вот. Так что удивлять-то не надо здесь. Ты просто живи удивительно. Будь удивительным человеком. Просто-напросто. Будь удивительным человеком, какой ты есть. А когда ты пытаешься удивлять, означает, что у тебя этого нет, ты что-то придумываешь, выдумываешь, где-то там в интернете что-то читаешь, у друзей спрашиваешь, как быть, как чего. Ну, как про поручика Ржевский, который смотрел, говорит, ага, да, да, просто смотрю, есть или нет, все. Вот у него все просто было. Вот такие вот дела. Так что вот здесь вот надо быть какой ты есть, чтобы потом сюрпризов не было. Не покорять кого-то, не покупать кого-то, а быть какой ты есть. Ты же ищешь себе спутника жизни. Для себя какой ты есть? Да. А раз ты ищешь для себя какой ты есть, значит, покажи, какой ты есть на самом деле. А не скрывай за бутафорией грязь всю и дурь, которая все равно всплывет. Ну зачем ее скрывать? Ты лучше избавься от нее. Это будет полезнее и тебе, и твоим детям, и твоей супруге, супругу и обществу. Это всем будет полезно, если ты из себя дурь этого уберешь, а не будешь искать, как многие хозяйки быстро-быстро-быстро там раскидали по углам всю грязь, которая там за неделю хранилась. Здрасте, гости дорогие, то шкаф открывается, и все это оттуда вываливается. Ой, вот, ну зачем? Лучше уж держать в чистоте. Чисто там, где не ссорят. Вот это самое главное понимать. Вот это наше отношение, наше понимание должно быть. Вот в этом надо жить. Это ж просто. А получается, что вот этот распетушился, там, хвост павлином, а по делу что? А по делу ноль. Ой, какой у них хвостик, ой, как здорово. А жрать ты чего будешь? А детей с таким с павлином будешь рожать? А он хвостом своим к другу и так же покажет. Ты к этой. Ты чего будешь дальше? С детьми бегать за ним? Ой, вернись, дорогой, ой, там. Я же выходил за человека, а ты козел оказался, да, с павлиным хвостом. Ну, что мы хотим? Просто честно надо относиться к себе самому. Честно светиться к другим, чем более с тем, с кем ты взаимодействуешь. И вот когда ты взаимодействуешь с тем или с той, которые единственные, которые тебе нужны, то тогда проявляется твоя варновая составляющая, и ее или его варная составляющая, социальный твой уровень, то есть общественный уровень бытия, если по-русски говорить социально выбираем, и ее тоже или его. И вы тогда друг друга видите, какие вы есть. А если вдруг перед другом играете, ну потом вы же пришли, вот играли-играли в театр, играли-играли. Ой, как здорово, в ЗАГС пришли, все, а теперь надо раздеться. Теперь первая брачная ночь, если до этого ничего не было, к примеру, да. И вы теперь одна семья. Вы теперь не живете отдельно по своим комнатушкам под мамой, папой. Вы теперь вместе, теперь вы голенькие во всех смыслах этого слова. Мысли у вас тоже голенькие. И сердца у вас тоже голенькие, не только там вот это. И все. И вот тут вся бутафория куда-то пропадает. И начинает светить. Ты такая, да ты такой, да это... Да. А там дети появляются. А там, значит, новые препятствия. Все. Там вообще никакой бутафории не может быть. Это уже жизнь. Потому что Он пришел живой в вашу жизнь, он привнес свое. И если ты жену мог там пинком, щелчком или там мужа скалкой в лоб, то здесь уже с ребенком так не поступишь. Ребенок этого не понимает. Ребенок хочет есть, ребенок хочет спать, чтобы тепло было, комфортно, сухость чтобы была. И как хотите, дорогие, выкручивайтесь, как хотите, делайте. А если вы до этого в бутафории играли, если вы там играли в хорошего отца, в хорошую мать, а по делу что? Вот ребенок вам все расставит по своим местам. Вот он вам покажет. Жизнь вас учит. Я своим детям говорил так, вот до 16 лет я еще за вас ответственен. Я буду вас держать в жестких рукавицах, если вы неправильно делаете. Я буду вам подсказывать, если нужно подсказать. Вы можете меня спрашивать, что хотите. Я буду вам помогать. Но с 16 лет вы становитесь самостоятельными. Вы как паспорт получили, вы становитесь самостоятельными. И тогда я вас уже не буду оберегать. Вот все, что до 16 я дал, вы это могли взять, могли не взять. Это ваше дело. Если возьмете до 16, то тогда ваша жизнь будет хорошая и легкая. Сейчас если не понимаете. Возьмете, если не возьмете, тогда жизнь вас уже будет учить, а не я. И вот все, то, что я говорил, все это случилось, так оно и есть. Это по жизни так случается. Принцип птички. Вылетел птенца, перышки появилось, пенька под зад лети. Сейчас 14 дают. Значит ли это, что уже в 14 могут дети самостоятельно? Ну, 14 маловато, наверное. Все-таки 16-18 до этого уровня. Но к 18 ребенок уже сам должен быть взрослым. Поэтому я поставил рамку 16. И вот до 16 я вот так вот пытался взаимодействовать. А дальше все, девчонки стали взрослыми. До свидания. Хорошо. Есть такая фраза: не нужно понимать женщину, ее нужно просто любить. Вот я думаю, что ответ на наш вопрос сегодня, как покорить женщину или нужно ли покорять женщину, звучит приблизительно так. Ее нужно просто любить, понимать, что это твоя женщина. Ну да. Вообще без любви в этом мире ничего не делается. Я не имею в виду любовь, эти вздохи под луной. Это одно из проявлений любви. Любовь – это нечто большее. Это когда мы ведаем тот мир, который мир реальный. Любовь же означает это ведание людьми божественных замыслов, божественного проявления. И когда мы ведаем это божественное проявление, то мы принимаем этот мир, какой он есть. Мы не пытаемся его изменить. Мы не пытаемся туда что-то привнести, сразу не понимая. Мы просто ведаем его, замысел божественный. И когда мы ведаем, почему дерево вот такое, почему камень вот такой, как себя зверушки ведут, птицы, насекомые, солнышко светит так, мы понимаем мир целиком. Понимая мир целиком, мы встраиваемся в него. То есть наше маленькое естество встраивается в то естество, для которого мы были порождены и которое для нас было сделано. А раз так, то мы сначала воспринимаем, как это устроено. И поняв, как устроено, в лучшем случае мы будем поддерживать его в этом состоянии. Это примерно из той же самой серии, когда человек хочет отремонтировать машину. Вот современная машина. Не просто какая-то коляска с моторчиком, а современная машина. И там электроники столько, что голова с ума сходит. Да? Вот если мы не понимаем, как устроена машина от и до, отремонтировать ее, либо поддерживать нормальное состояние, не получится самому человеку. И можете назвать механиком, электриком. Вот я электрик. Ну, давай, разберись с электроникой. Бабах, все взорвалось. Да? Я механик. Ну, давай, мотор перебери. Бабах, там лишние детали оказались, мотор не заводится. Или там что-то еще. Да? Прежде себя кем-то назвать, ты должен в этом разбираться. Вот когда ты в этом разбираешься, вот только тогда ты можешь соответствовать тому званию, которое вот, ты сам себе там навешаешь, либо люди хотят от тебя получить. Ну, недостаточно космонавтом называться, да? Чтобы космонавтом называться, надо как-то с космосом быть связанным и хорошо туда еще слетать. Это значит, надо пройти курсы определенные, надо соответствовать каким-то параметрам и здесь, ну, во всех уровнях, физическим там, пониманием каким-то и прочее. А у нас сейчас люди вот называют себя кем угодно. Ой, я христианин, я там язычник, я ведист, я еще кто-то. А проявляешь ли ты себя так, как ты себя называешь? Соответствуешь ли ты этому? Ты христианин, ты Библию-то читал? Не-а. А ты Тору читал? Не-а. А ты пятикнижие вообще все читал? Не-а. А ты понимаешь вообще, ты там присутствуешь, то есть при службах, ты все 3 как минимум в день посещаешь. Ты живешь в общине христианской, ты поддерживаешь голосом все песнопения, все службы. Нет, какой ты христианин тогда? Я там ведист. Хорошо, если ты ведист, ты к этому миру как относишься ведически, то есть по-мудрому. Как же ты можешь выпивать, курить, например, там, применять бранные или матерные слова не к месту, относиться к другим людям не по совести, не по любви? Как? Ну, тогда получается противоречие. Тогда ты играешь в это. Какая тебе разница играть? Мусульманина, буддиста, христианина, ведиста? Все равно. Это просто одежки ты на себя одеваешь. Ты играешь, а не ты не живешь. Вот поэтому наша задача – проявлять любовь, когда люди богов ведут, замысел божественный. Если мы его понимаем и принимаем, потому что любовь – это и понимание, и приятие, и отношения, и прочее, прочее. Все. Все в комплексе, все совместно, все вкупе. Вот тогда только можно говорить, что мы человеки настоящие. Если мы не принимаем хотя бы какую-то часть этого мира, мы принимаем, не принимаем мир целиком. Но это то же самое, например, как вот шарик. Вот мы его принимаем, какой он весь. Оболочка, воздух. А если какую-то часть шарика мы не принимаем, что произойдет? Вот возьми там, мне не нравится этот рисунок на шарике, и вырежь его ножницами, да? Вместе с частью шарика. Что произойдет? Он будет шариком? Он лопнет. Он лопнет, да? То же самое здесь. Воздух попытаться... Ну для чего-то шарик нужен. Так что вот эти все моменты надо понимать. И тогда у нас слово «любовь» будет настоящей любовью, а не просто уси-пуси. Не просто «ах, давайте побалдеем». И тогда не смогут сказать, что вот ушла любовь. Нет, конечно. Да, и поэтому пошел искать теперь новую. Конечно. Она в молодости проявлялась так, в среднем возрасте так, в взрослом возрасте так, в старчестве так. Любовь, она будет проявляться по-разному. Но она или есть, либо ее нет. Но нельзя часть ее выдергивать. Ну, нельзя там человека палец и сказать, вот палец – человек. То же самое здесь. Благодарю, Алексей. Благодарю, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, это программа «Пространство женщины». И сегодня мы постарались ответить на вопросы, а нужно ли покорять женщину и для чего покорять женщину. Благодарю, Алексей. Благодарю, Елена. Друзья, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру.